Любовь всегда права. Лицо все еще горело от пощечины. Сын Гю ее заслужил. Он чувствовал себя униженным, но продолжал сидеть в кафе. Мужчина всем телом ощущал, как посетители и сам хозяин то и дело бросали на него косые взгляды. Он опустил голову, пытаясь спрятать от любопытных глаз красное пятно на лице. Нужно было расплатиться. Недопитые ванильные латте и американо уже остыли. «Сэнгю, мне, как обычно, ванильный латте», — сказала ему Хёсон всего несколько минут назад. Он сделал заказ, сел напротив и приготовился говорить. Время пришло. Сэнгю должен был обо всем рассказать. Он решился на это, когда разговаривал с мужем Суэ. Старик позвонил ему в обед. К нему как раз подошел Ли Хван в рабочем комбинезоне и предложил сходить чего-нибудь перекусить. «Неужели уже обед?» Сын Гю взглянул на часы, висевшие на стене в его закутке. 11:50. Действительно, скоро обеденный перерыв, но аппетита не было. «Ли Хван, я пропущу. Пообедай один. Вы сегодня встречаетесь с Хёсон?» Он так запросто называет ее по имени. Вот паршивец. Конечно, они ровесники, но ему лучше не забывать, что Хёсон — девушка начальника. «Это не твое дело». Ли Хван вышел, ничего не сказав в ответ. Возможно, у работника было паршивое настроение, но Сын Гю показалось, что он демонстративно хлопнул дверью. Да что этот гадёныш о себе возомнил? В кармане вдруг заиграл мобильник. Звонил муж Суэ. Интересно, что ему понадобилось? У них с Сын Гю нет никаких общих дел, если не считать тот раз, когда он в приказном тоне велел сводить его дочь на обед. Конечно, Сын Гю встречался с Хёсон, но с ее стариком не общался, хотя она намекала, что неплохо было бы ему попытаться наладить контакт с отцом. Сын Гю периодически наведывался к ним в гости, однако с ним практически не пересекался. И как наладить контакт, если толстяк постоянно сидел в своей лаборатории? Но Сын Гю прекрасно понимал, что с его стороны это всего лишь отговорка. Ему просто не хотелось иметь ничего общего с этим человеком. Угораздило же его Суэ когда-то влюбиться в это недоразумение, как две капли воды, похожие на Хёсон. Он узнал, что старик преподавал у Суэ в старшей школе. Картина вырисовывалась однозначная. Немолодой учитель потерял голову от юной невинной девчонки. Он как-то спросил об этой истории Хёсон, но она ответила резко: «Тебе об этом знать не обязательно». Напротив, ему было интересно все, что касалось его возлюбленной. «Вы же понимаете, почему я так себя веду?» — выпалил Сын Гю в тот день, когда она попросила его выпить лекарство. «Нет, но даже если бы понимала, это не имело бы никакого значения. Если ты продолжишь себя так вести, то тебе лучше рассказать все моей дочери». От этих слов Сын Гю прошиб холодный пот. Если он прекратит общение с Хёсон, то потеряет связь и со своей Суэ. После этой встречи она перестала отвечать на его звонки и сообщения. Он так сильно переживал, что чувствовал себя на грани смерти. В такой ситуации последнее, о чем Сын Гю мог мечтать, — это звонок от ее мужа. «Слушаю. Сын Гю, это ты?» «Да. Что-то случилось? Сходите сегодня на обед вместе с Хёсон. В прошлый раз ты не смог, но сегодня удели ей хотя бы немного времени». «А как же она оставит аптеку? У вас там так много работы». Сын Гю пытался найти какой-нибудь предлог, чтобы не встречаться с Хёсон. «Ничего страшного, я подменю. Ей полезно немного проветриться». Сын Гю не успел ничего ответить, так как старик уже отключился. Да, о манерах он, похоже, не имеет ни малейшего представления. И как Суэ живет с таким, как он? Сын Гю стало ее жалко. Телефон пиликнуло входящим сообщение, на экране зловеще высветилось. «Сын Гю, давай встретимся в том ресторанчике». Да уж, слаженная работа отца и дочери, ничего не скажешь. Сначала он думал просто не пойти, но потом все же заставил себя. Сын Гю еще не знал, что свидание, на котором девушка отвешивает оплеуху и награждает потоком ругательств, пролетает в мгновение ока. Хёсон пришла первой и уже ждала за столиком. Она положила приборы на салфетки и налила воды в стаканы, потому что помнила, перед едой Сынгю всегда пьет воду. Она неотрывно смотрела на него. Этот взгляд вызывал жалость и в то же время сильно обременял. Сынгю чувствовал, что все действия девушки будто отзеркаливают его собственные. Он относился к ней также подобострастно, правда, с его стороны это была не любовь, а жалость. Неужели тот, кто вкладывает в отношения больше усилий, всегда остается в проигрыше? Пока Хёсон ела, она ни на секунду не отводила от Сынгю взгляда и рассказывала последние новости. Дела в аптеке шли хорошо. Многие были довольны продуктом и оставляли хвалебные отзывы в соцсетях, благодаря чему к ним приходили новые покупатели. Были и те, кто посещал аптеку по рекомендации близких и знакомых, но это все рассказывала ему Исуэ. Поневоле Сынгю сам оказался в числе тех, кто попробовал их лекарства. Поначалу он не почувствовал в себе изменений, потом почитал некоторые отзывы, в которых люди описывали эффект от приема препарата, и, немного поразмыслив, пришел к выводу, что кое-что все-таки изменилось. Он стал чувствовать себя расслабленно, будто только что выпил стопку соджу на голодный желудок, и теперь алкоголь медленно стекал по его пищеводу, приятно согревая нутро. Похожий эффект наступает после нескольких глотов алкоголя, когда девушка кажется тебе настоящей красавицей. Теперь каждый жест, каждое слово Суэ казались ему еще более прекрасными. «Здорово, что у вас так хорошо идут дела», — вяло протянул Сынгю, откладывая ложку в сторону. «Скоро в нашей части района проведут реновацию, будет новый торговый центр». Если нам удастся арендовать там место и открыть аптеку, то клиентов станет еще больше. Сынгю безразлично промычал что-то неразборчивое. Его раздражал счастливый вид Хёсон. Хотелось вылить ей на голову кувшин холодной воды. «Ты пойдешь обратно в автомастерскую?» — грустно спросила она, когда Сынгю расплатился. «Может, зайдем в кафе? Выпьем по чашечке кофе?» «О, мерси Буку за такое предложение», — игриво ответила Хёсон. «You are welcome», — решил он поддержать шутку. Хёсон просияла от радости. Наблюдая за ее реакцией, Сынгю вдруг подумал, что он — самый отвратительный человек на свете. Но потом вспомнил лицо своей возлюбленной. «Любовь всегда права», — вдруг пришло ему в голову где-то услышанное изречение. Оно прекрасно передавало суть дела, которым стала заниматься Хёсон вместе со своими родителями после того, как уволилась из медцентра. Они заказали кофе и сели за столик, когда Сынгю вдруг почувствовал, что для него просто невыносимо сидеть напротив Хёсон и смотреть ей в глаза. «Я отлучусь ненадолго». «Хорошо, когда кофе будет готов, я его заберу». Сынгю зашел в уборную и ополоснул лицо холодной водой, вытерся бумажным полотенцем и попробовал привести мысли в порядок. Он должен расстаться с Хёсон, чтобы добиться Суэ. Недаром ведь кто-то мудрый сказал: «Любая крепость рано или поздно сдается». Он надеялся, что популярный в народе любовный эликсир поможет ему в этой битве за любовь. Сынгю вернулся за столик, где его уже ждала кружка, до краев наполненная американо. Хёсон потягивала ванильные латте, Сынгю сделал глоток. Изредка хихикая, девушка смотрела в окно и безумолку говорила о ненастной погоде. «Как твои глаза? Уже лучше? Что с тобой сегодня такое? Ты прямо вгоняешь меня в краску. Почему вдруг решил спросить?» Хёсон действительно выглядела растроганной. «Просто ты больше не носишь повязку, вот я и решил узнать». «О, ты наконец-то заметил, я не ношу ее уже несколько месяцев». «Понятно. Врачи говорят, что нужно быть осторожной. Любое психологическое потрясение может усугубить мое состояние». «Мне нужно кое-что тебе сказать», — резко прервал ее Сынгю, и Хёсон уставилась на него доверчивым взглядом. «А я хочу кое-что тебе подарить». «Это наша новая разработка. Попробуешь?» И Хёсон положила перед ним коробочку с таблетками. Сынгю пообещал, что обязательно пропьет курс, но до коробочки даже не дотронулся. «Нам стоит расстаться». Сынгю опустил голову и провел пальцем по ободку кружки. Хёсон никак не отреагировала на его слова. Он поднял голову и заглянул ей в лицо. Сжатые губы, широко распахнутые глаза, надутые щеки. Если приглядеться, в ней действительно было что-то милое. Но проблема никогда не заключалась во внешности Хёсон. Просто его взгляд всегда следовал за другим человеком. Ее мать сразу запала ему в душу, когда Сынгю впервые увидел ее тогда в автосервисе. Любовь объявила ему шах и мат, от которых нельзя было увернуться. Его даже не смущало, что она замужняя женщина. «И почему мы должны расстаться? Какой-то определенной причины нет», — твердо ответил Сынгю и подумал, что нужно как можно скорее закончить этот разговор. «Тогда зачем вообще ты предложил мне встречаться?» Этот вопрос лишний раз свидетельствовал о её искажённом восприятии их отношений. Сынгю отчетливо помнил, что инициатива всегда исходила от нее. Хёсон предложила стать друзьями, потому что они были одного знака восточного гороскопа. Именно она придала их отношениям официальный статус после нескольких встреч. Сынгю считал, что это неуместно, но ни разу не возразил Хёсон. Что до него, то он предложил прийти к ней в гости, чтобы представиться родителям. Он согласился стать ее другом, не отказывался вместе сходить в кафе. Сынгю первый проявил дружелюбие, когда помог им с матерью решить проблему с полетевшим двигателем. Хёсон расценила его приветливость как желание познакомиться с ней поближе, а Сынгю преследовал свои цели. После починки машины он никак не мог встретиться с той, о которой постоянно думал, и Хёсон оставалась единственной связующей с ней ниточкой. Только с помощью этой девушки, которая продолжала крутиться вокруг него, он снова мог увидеть Суя. Она относилась к нему благосклонно, мило улыбалась, когда он дарил ее любимый шоколад. Может, не нужно было воспринимать это как ответную симпатию? «Прости. Ответь честно, у тебя есть другая женщина?» Видимо, Хёсон все поняла. Сынгю кивнул, решив, что сегодня не будет врать. «И кто она?» «Мне обязательно отвечать на этот вопрос?» «Я хочу знать». «Не нужно. Правда принесет тебе лишь боль». «Я ее знаю?» «Возможно. Неужели это...» Интересно, о ком подумала Хёсон? А вдруг Суя намекнула дочери? Сынгю почувствовал, как его охватывает страх. Хёсон кусала губы, кажется, она тоже нервничала, раздумывая над чем-то. Что делать, если она произнесет имя его возлюбленной? Должен ли он тут же капитулировать и во всем признаться? Или должен подскочить на месте и возмутиться, мол, она несет чепуху? «Неужели ты влюбился в старую лису?» «О ком ты говоришь?» Сынгю снова бросила в холодный пот. «А вспомни, кому ты покупал Годзиву?» Это был контрольный выстрел. В тот же миг в голове у Сынгю возникла сцена из одного старого фильма. Когда-то он скачал его себе, поскольку слышал, что в нем большое количество откровенных сцен. Он назывался «Ущерб». Главную роль сыграл Джереми Айронс, который изобразил на экране политика, воспылавшего страстью к невесте своего сына. Сынгю вспомнил ключевую сцену, когда герой Айронса, полностью обнаженный, рыдая, прижимает к себе тело сына, который упал с лестницы, шокированный тем, что у отца была тайная связь с его невестой. Сынгю вдруг представил, как это могло выглядеть в их ситуации — Хёсон умирает, узнав об их отношениях с Суе. Но фантазия так же далека от реальности, как правый берег реки Ханган от левого. Сынгю был совсем не похож на роковую женщину Энн Бартон, сумевшую в фильме соблазнить отца своего жениха. Точно так же, как и Суе, мало чем напоминала героя Джереми Айронса, который разрушил свою жизнь и жизнь окружающих ради греховных отношений. Так что нет, Хёсон не погибнет. Лицо горело от пощечины. Эту жгучую боль можно было сравнить разве что с жжением от вьетнамского острого перца или ожога. Бедняжки, наверное, так намучились скрывать все от меня. Сынгю вдруг ощутил небывалое спокойствие и облегчение. Наконец-то он смог признаться в том, что так долго скрывал. «Мне было тяжело с тобой встречаться», — Сынгю издал мучительный стон. «И как далеко ты собирался зайти? Нет, на что ты рассчитывал? Вы бы и дальше все скрывали. И что, ради нее ты бы даже женился на мне?» Сынгю запустил руку в волосы и со всей силы ударился лбом об стол. Сидящие в кафе обернулись. Он хотел, чтобы Хёсон видела, как он мучается. «Я клянусь, между нами ничего не было. Хочешь, чтобы я тебе поверила? Эта старая лиса только и умеет, что соблазнять мужчин. Сначала соблазнила отца, потом за его спиной других, а теперь и ты попался в ее сети». Хёсон бросилась прочь из кафе. Через какое-то время и Сынгю побрел в автомастерскую. Ли Хван уже вовсю занимался делом. Заметив, что начальник вернулся, он проскользнул в закуток следом за ним. «Что-то случилось? На вас лица нет. У тебя еще много работы. Осталось только разобраться с фарами и починить обогрев. Я ведь правда, у вас что-то произошло?» Снова воскликнул Ли Хван, разглядывая лицо босса. «Сегодня закрываемся пораньше. Нужно выпить». «Значит, все же случилось». «Да что ты пристал ко мне с этим вопросом? Как будто только и мечтаешь о том, чтобы у меня что-нибудь случилось». Ли Хван тут же вышел из кабинета в полном замешательстве. Как только за ним закрылась дверь, Сынгю выхватил из кармана телефон. Он должен рассказать ей о разрыве с Хёсон. После нескольких долгих гудков Суэ наконец-то взяла трубку. «Алло?» Она держалась холодно, как будто ей звонил незнакомец. Вместо «это ты, Сынгю?» сказала безразличное «алло». «Это я». «Уже поняла. У меня есть просьба». «Слушаю». В ущербе герой Джереми Айронса не вел себя так холодно по отношению к будущей невестке. Кино — это всего лишь кино, в жизни куда меньше драматизма и страсти. Она течет и течет, словно вода, которая льется в кружку из чайника. Сынгю не мог поверить словам Хёсон о том, что его возлюбленная в молодости встречалась с огромным количеством мужчин. Даже история о том, что она закрутила роман с отцом Хёсон еще в школьные годы, казалась придуманной. Сынгю хотел многое ей рассказать — про то, что Хёсон унизила его, что он ни в чем не виноват, что ее дочь уже давно сама все поняла, что с самого начала он любил лишь Суэ, и Хёсон его ни капли не интересовала. Да, если его чувство — это грех, пусть так и будет. На глаза ему вдруг попалась коробочка с лекарством, та самая, которую отдала ему Хёсон, еще один вариант любовного эликсира. Если бы только он мог убедить свою возлюбленную выпить эти таблетки, он был готов на все в сложившейся ситуации. «Я прошу вас о встрече. Мне нужно с вами поговорить». Она ответила согласием, добавив, что ей тоже есть, что ему сказать. Суэ не ответила отказом, и его настроение тут же улучшилось. «Жизнь действительно ироничная штука». Разговор в кафе, пощечина, скандал — все это как будто было уже в далеком прошлом. В голове у Сынгю то и дело, словно фейерверки, вспыхивали фразы. «Если прикладываешь усилия, то само небо поможет тебе. Любовь побеждает все». Испугавшись, что она может отключиться, Сынгю выпалил дату, время и место встречи. Когда они увидятся, он посадит ее в машину и увезет далеко-далеко. Похитит ее. Ему все равно, куда они отправятся. Главное, чтобы там не было ни ее мужа, ни Хёсон, только он и она. Ему придется доверить свою судьбу этому препарату, любовному эликсиру. Сынгю пришел в настоящий восторг, просто размышляя об этом. Он даже обнял Ли Хвана, который пришел за сменной одеждой. «Что с вами такое?» «Ли Хван, помнишь, я предлагал выпить? Сегодня я угощаю». «Конечно, помню. Как вы и просили, я уже закончил работу. У вас случилось что-то хорошее? Вы выглядите куда лучше, чем до этого. Говоришь что-то хорошее? Все возможно». Они пошли в ближайший бар. На душе у Сынгю было неспокойно, но в то же время он был готов взлететь до небес. От пива его сознание постепенно затуманивалось, язык начал заплетаться. «Ли Хван, я кое-что сделал сегодня». «Неужели предложение Хёсон?» Вопрос прозвучал довольно грубо, но Сынгю списал это на крепкое пиво. «Предложение? Ага, его». «Вы серьезно?» — Ли Хван нахмурился. Алкоголь придал Сынгю уверенности, и он начал рассказывать, что приключилось между ним, Хёсон и ее матерью, с той самой судьбоносной встречи, когда они приехали в автомастерскую, и вплоть до сегодняшнего скандала в кафе. «И что вы решили? Хочу куда-нибудь уехать, например, в свадебное путешествие». «А что с Хёсон? С ней все кончено? Вы и правда расстались?» «Отвечаю». Затем они направились в другой бар, потом в закусочную, где наелись шкварчащих свиных шкурок. После третьего заведения они уже еле стояли на ногах. Уже не первый раз босс и подчинённый так напивались. Помнится, тогда Ли Хван рассказал о своей безответной любви, и Сынгю поделился с ним информацией о любовном эликсире. Хёсон потом рассказала, что молодой человек действительно приходил к ним в аптеку, но ничего не купил. Сынгю, помнится, спросил у Ли Хвана, кто та девушка, в которую тот безответно влюблен. Механик абсолютно точно назвал имя, но на следующий день Сынгю не помнил ничего. Голова зверски раскалывалась от ударов невидимого топорика по черепу.